Глава четвертая. Поворачиваюсь, смотрю в темные глаза младшего сына Марха Герона, которого я за эти два месяца успела перекрестить в четкого парнишку Геру. Он младше меня лет на пять точно, хотя чисто внешне и не скажешь. Парни-оборотни все выглядят серьезно и взросло, и ведут себя так же. Гере я нравлюсь, он этого с самой первой встречи не скрывал. И послужил, кстати, еще одной причиной моего спешного отъезда из Семейкина. Потому что если в самом начале все еще было более-менее легко, да и я, занятая попытками правильно осознать себя в новой реальности, не особенно обращала внимание на постоянное Герино присутствие рядом, его взгляды, тяжелеющие с каждым днем все больше и больше, якобы случайные, и абсолютно не случайные касания и прочее, то последнюю неделю как-то стало чересчур. Гера, до этого спокойно живший в большом мужском доме, где селились все неженатые деревенские парни после достижения совершеннолетия и до появления у них пары, вернулся обратно в родительский дом. Постоянно маячил за моей спиной, стоило показать нос наружу, за пределы двора Марха. И пару раз устроил показательные выступления на тему «Это моя девочка, и я ее танцую». Мое мнение по этому вопросу как-то не принималось во внимание. Хотя я, уяснив, наконец, причины такого Гериного поведения, очень четко в своей манере разложила ему по полочкам, почему нет. Вернее, мне казалось, что разложила. А вот Гера хмыкнул и пробурчал что-то о следующем полнолунии. И чтоб со двора не вздумала выходить, он сам придет. Вот тут-то меня и посетило озарение, что если я не потороплюсь, то в следующее полнолуние, когда молодняк выходит на охоту за приглянувшейся парой, я могу и не успеть спрятаться. Волки, парни, серьезные. Конечно, больше в спутницы своих выбирают, но и людей тоже любят. В Семейкино таких смешанных пар нет, а вот в соседнем селе есть. Там девушка влюбилась в волка, они поженились, и сейчас она живет с ним, рожает каждый год волчат, потому что от брака волка и человеческой женщины рождаются в основном именно волки-оборотни. Наверное, ген слишком доминантный. И, вероятно, она даже счастлива, эта женщина. А вот я не горю желанием оставаться в деревне и рожать каждый год волчат своему суровому мужу-оборотню. Ну, нет, Гера объективно хорош. Они вообще все тут хороши. Мускулистые, высокие, хищные. Загляденье, а не парни. Но в моей жизни уже был вот такой. Мускулистый, высокий. И даже чуть-чуть хищный. Как-то не пошло у нас. И тут тоже не пойдет. Не нравится мне так, по-животному. Не хочу больше. Вот только все мои попытки объяснить свою позицию Гере разбились, а его тяжелый жаркий взгляд и хищную усмешку уверенного в себе и своем превосходстве над самкой самца. Я посмотрела на это дело. Поняла, что будут проблемы. А зачем мне проблемы? «Уезжаю», — коротко и довольно холодно отвечаю я. «Прощай, Гера». Волк ничего не отвечает. Смотрит на меня, стискивает зубы, а зрачки начинают отливать звериным потусторонним светом. И это средь бела дня. Так я и оборота дождусь, незапланированного. Вон, уже уши начали вытягиваться. Черт! Смотрю на Марха с небой просьбой о поддержке, и тот, осознав, что сейчас может быть, увесисто шлепает Геру по лохматому затылку. «А ну, не дури! Позориться еще тут! Соседи смотрят!» «Плевать!» — сквозь зубы цедит Гера, не отрывая от меня волчьего взгляда. «Я думаю обреченно, что уехать будет сложнее, чем планировалось». «Тебе плевать!» Неожиданно низким ракочущим голосом рычит Марх, и оба его сына тут же, словно по команде, отступают назад. И клянусь, уши прижимают к голове, словно щенята перед серьезным жестким вожаком. Я, замерев от восторга, смотрю на это все, понимая, что за 2 месяца жизни здесь впервые нечто подобное наблюдаю, и ловлю себя на том, что, несмотря на все увиденное и осознанное, все же до конца не могла поверить в то, что окружающие меня люди — не люди в полном смысле этого слова, что внутри каждого сидит зверь, и что отношения у них в семьях и в обществе складываются отчасти не как у людей, а именно как у животных в стае. И вот сейчас, когда Марх на чисто физическом уровне показал свою власть над сыновьями, заставив их отступить без каких-либо возражений и сомнений, я отчетливо понимаю, насколько мы все же разные. И еще, насколько я правильное решение приняла, наладившись вовремя отсюда уехать. Ой, не знаю, что было бы после полнолуния, но вот почему-то кажется, что если б Гере удалось добиться своего, то он по каким-то их законам был бы вправе забрать меня себе, и я бы не смогла ничего сделать. Разве что огородами отсюда убежать, без планов на будущее, возможности хорошо устроиться в этом мире. Преступницей бы убегала, нелегалкой. И не важно, что думаю я по-другому, и что в моем мире разовые отношения с мужчиной – это не повод на всю жизнь долго и счастливо. Я не в своем мире, и на самом деле законов его не знаю. Особенно местных, деревенских. Да даже в моем мире между нравами города и деревни иногда пропасть огромная. А уж тут... Нет-нет, очень вовремя я все прямо как чувствовала. Не смог девку завлечь, сам виноват. Между тем Марх прекращает давить на сыновей, распространяя вокруг себя волны удушающей властности доминантного самца. И нечего тут меня позорить своей несдержанностью. Среди бела дня перекидываться. Срам! Ты бы еще залез на нее прямо тут, на глазах у соседей. С каждым словом Гера становится все мрачней. Челюсти сжимает все крепче, и я решаю не досматривать сцену. Марх, спасибо за все. Торопливо лезу обниматься, и старый волк тут же сменяет гнев на милость. Обнимает меня, поглаживает по спине отечески, бормочет. Егоза ты, а то оставайся, Герка, хороший парень. Нет, спасибо, не могу я, отказываюсь я. И ему будет со мной плохо. Не знаете вы, бабы, сами чего хотите, вздыхает Марх. Ладно, письмецо мое не потеряй. Ни за что, отвечаю я. Спасибо за помощь. «Приезжай, если не заладится». «Конечно. Естественно, я никогда сюда не приеду, хотя и жаль безумно. Но за эти 2 месяца я успела полюбить добрых и бескорыстных жителей Семейкина, подружилась со многими из них, на удивление легко принявших человеческую девушку, появившуюся из ниоткуда, ничего про себя не помнящую и не знающую обычаев этого мира». Избегаю смотреть на насупленного Геру, сажусь в повозку, и флегматичный верух щелкает поводом, пуская смирную лошадь мелкой трусцой. От резко тронувшейся повозки меня заваливает на бок, на мягкий тюк с моими немудреными вещами, парой юбок, бельем, спрятанными на самом дне строгим костюмом и теплыми ботиночками, в которых я и прибыла в этот мир. Длинное пальто я подарила жене Марха, Винаре. Очень уж ей понравилась тонкая, но прочная ткань и необычный строгий крой. Она же, а еще ее невестка, жена Варуха, поделилась со мной некоторыми своими вещами. Так что теперь я вообще ничем не отличаюсь от обычной жительницы деревни Семейкина. Длинная юбка, жакет, легкие ботиночки, платок на голове. В городе, конечно, нужно будет озаботиться нормальным гардеробом. Мой строгий костюм из другого мира не подойдет. Слишком он вызывающий. Юбка короткая и обтягивающая излишне, а пиджак чересчур открытый. Учитывая, что под него только топ надевался, тонкий, без рукавов, понятно, что вид мой для этого мира был скандальным. И попади я в какое-то другое место, наверное, вопросов в разы больше задавалось. А тут на руку сыграло то, что я была в длинном пальто, когда пришла в деревню, а разделась только в присутствии женщин, ахнувших от подобного разврата и спешно принявшихся вносить в мою внешность приличные черты. Лошадка выравнивает ход, и я более-менее нормально устраиваюсь. Трясет, конечно, но уже не до тошноты. Верух довезет меня до следующей деревни, где останавливаются дилижансы. А уже оттуда я поеду в ближайший город, один из самых крупных в этом государстве оборотней. Абазар. Именно там живет молочный брат Марха, один из патриархов волчьей диаспоры в городе, Орих Ан. Ан – это уважительное обращение к старшему по возрасту и положению среди волков. В деревне так величают только Марха и его брата, главу местного клана. Так что мне повезло снова попасть к серьезным и уважаемым членам клана и получить от них, можно сказать, билет в светлое будущее. Ну, или, если быть точнее, письмо. Так что я не впустую степь еду. Слава местной богине Горе, покровительнице волков-оборотней. Связи в любом мире решают все, и я не собираюсь отказываться от возможности воспользоваться ими. Именно поэтому, кстати, так спешу тоже. Отношения портить с теми, кто был добр ко мне, я не хочу. Оставшись еще ненадолго и отказав Гере, рискую хорошим отношением с его отцом и его родными, которых целая деревня. Нет уж, лучше уходить правильно, взяв все блага, какие только возможно. Кто-то скажет, что я слишком уж прагматичная и приземленная. Так и есть. И только это моя прагматичность и приземленность, а еще бешеная упертость и работоспособность помогали выбраться из самых трудных и, казалось бы, безвыходных ситуаций, когда реально руки опускались. Другая бы в истерику ударилась, а я зубы сжимала и пахала. И тут тоже не сдамся. Я вообще сдаваться не умею. Только отступать тактически для того, чтобы было место для разгона и нападения. Муж мой бывший не даст соврать.